Это была весьма значительная сумма, хотя в те дни курс менялся по 2 раза на дню. Сегодня нам сложно определить, что значили в те дни 150 миллионов. Но в декабре 1921 года коробок спичек стоил 100 рублей, а жалование учителя составляло около 500 тысяч рублей. В марте 1922 года то же самое жалование составляло уже 5 миллионов. Август 1921 года принес 2 неожиданных несчастья. В этом месяце в возрасте 41 года умер Александр Блок, величайший русский поэт Серебряного века. В течение долгого времени, разочаровавшись в революции, он пребывал в глубочайшей депрессии и говорил о себе как об уже умершем. В мае 1921 года, после поездки в Москву, у него случился сердечный приступ. Когда стало ясно, что необходимо серьезное лечение, Горький и Луначарский попытались выхлопотать для Блока разрешение на выезд в Финляндию. Ленин отказал, опасаясь, что за границей Блок станет выступать с критикой советского режима. Он прекрасно понимал, что означает для общественности настроение такого поэта, как Блок. После сердечного приступа Блок так и не оправился. 7 августа 1921 года он скончался. Его смерть стала огромным потрясением для Ахматовой, продолжавшей поклоняться его гению, хотя и не одобрявшей его политических стихов. На похороны поэта она надела простое серое платье. Подойдя к гробу, Ахматова склонилась над Блоком и перекрестилась. Она не могла сдержать слез. Хотя на ней была шляпка с вуалью, многие ее узнали. Ахматова написала много стихов, посвященных Блоку. Некоторые из них Артур Лурье положил на музыку. Вскоре последовало еще более горькое известие. На похоронах Блока 10 августа Ахматова узнала о том, что 3 августа арестовали Гумилева. Ходасевич был с Гумилевым накануне ареста. Он был на редкость весел, говорил много, на разные темы. Мне почему-то запомнился только его рассказ о пребывании в царско-сельском лазарете, о государыне Александре Федоровне и великих княжнах. Потом Гумилев стал меня уверять, что ему суждено прожить очень долго, по крайней мере, до 90 лет. Он все повторял. Непременно до 90 лет, уж никак не меньше. Примечание. Ходасевич. Некрополь. Очерк Гумилев и Блок. Из тюрьмы никаких известий не было. Друзьям, которые пытались узнать о судьбе Гумилева в ЧК, ответили, чтобы те приходили через неделю. Но тот же самый человек, который принимал делегацию, входил в состав трибунала по так называемому делу Таганцева. Утверждалось, что Гумилев был одним из заговорщиков. Из письма Шелейка Ахматова узнала, что, по слухам, Гумилева перевели в Москву. Появилась надежда, что его освободят. В поезде, следующем в детское село, так после революции стали называть царское село, Ахматова написала стихотворение, посвященное Гумилеву, но затем изменила его дату на 1914 год, чтобы избежать опасных ассоциаций. «Не бывать тебе в живых, со снегу не встать, 28 штыковых, огнестрельных 5, горькую обновушку другу шила я, любит, любит кровушку русская земля». Примечание. Ахматова. Сочинение в 2 томах. «Москва. Правда. 1990. Том 1. Страница 167. Историю последних дней жизни Гумилева выяснили дети Павла Лукницкого, Вера и Сергей. В 1990 году, когда после падения коммунизма были временно открыты архивы КГБ в Петербурге, им удалось получить нужные документы. Владимир Таганцев, молодой профессор географии Петроградского университета, утверждал, что в 1920 году Гумилев говорил о своей готовности присоединиться к восстанию против советского правительства. Моряки Кронштадта, которые в 1917 году поддерживали большевиков, в 1921 году подняли восстание. В марте 1921 года восстание было жестоко подавлено. Гумилев понял тщетность подобных усилий и с тех пор перестал принимать участие в политической жизни. После заключения в тюрьму Гумилева четырежды допрашивали. На последнем допросе следователь использовал все средства, чтобы заставить его назвать имена заговорщиков. Гумилев не назвал никого. Он был объявлен врагом народа и приговорен к расстрелу. В дело Гумилева пытался вмешаться Горький, но к тому моменту, когда он прибыл в Петроград с ордером на освобождение, поэт был уже расстрелян. Через несколько дней после похорон Блока Ахматова была вынуждена уехать в санаторий, теперь уже в детское село. Ее друзья Рыковы жили неподалеку. Именно Виктор Рыков и сообщил Ахматовой ужасное известие о казни Гумилева. Гумилев был расстрелян 25 августа. Ему было всего 35 лет. Ахматова вернулась в Петроград и пешком отправилась в Мраморный дворец, чтобы увидеться с Шилейко и поделиться с ним своим горем. Отпеть Гумилева было позволено, но место захоронения тела оставалось неизвестным. Хотя Ахматова уже давно не была близка с Гумилевым, его смерть наполнила ее болью и страхом. Возможно, что до этого момента она просто не понимала, как много он для нее значит. На панихиде именно к ней обращались как к вдове поэта, хотя вторая жена Николая Степановича тоже присутствовала. 27 или 28 апреля Ахматова написала стихотворение о казни Гумилева и о том страхе, который поселился в ее душе. Страх, во тьме перебирая вещи, лунный луч наводит на топор. За стеною слышен стук зловещий. Что там? Крысы? Призрак? Или вор? Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. «Москва. Правда. 1990. Том 1. Страница 162. В последний раз Лев видел отца в мае 1921 года, за 3 месяца до его гибели. Гумилев приехал забрать жену и дочь. Он провел в Бежецке всего день. Льву не сообщили о казни отца, но по поведению бабушки он понял, что произошло самое ужасное. До конца жизни он не мог забыть того, что почувствовал, когда наконец понял, что случилось. В декабре 1921 года, через 3 месяца после казни Гумилева, Ахматова приехала в Бежецк, чтобы решить, стоит ли забирать Льва в Петроград или лучше оставить его у бабушки. В конце концов, она решила, что 9-летнему мальчику будет лучше у бабушки. В Петрограде не было ни продуктов, ни дров. После развода с Шилейко Ахматова вела довольно свободный образ жизни и опасалась, что сын ее осудит. Поэтому она подробно рассказала Льву, почему рассталась со вторым мужем. Лев очень живо запомнил приезд матери. Она рассказала, что Владимир Казимирович не позволял ей приехать раньше и требовал, чтобы вместо собственных стихов она под диктовку записывала его статьи. Ахматова сказала сыну и о том, что муж всегда пытался принизить ее талант в ее собственных глазах, убеждал в том, что она совершенно обыкновенная, и унижал всеми возможными способами. Примечание. Лавров, «Судьба и идеи».